партийном архиве сохранился доклад Мехлиса, с которым он выступил 9 января 1943 года перед политработниками 2-й ударной и 8-й армии Волховского фронта. Тема доклада о политической работе в наступательной операции. Мехлис, пониженный в должности и звании Сталиным за крымскую катастрофу, тем не менее каждый абзац начинает со словословия Верховного. Год 1943 по указанию товарища Сталина должен стать годом полного разгрома немецких захватчиков. Мы не можем выиграть войну обороной. Как говорится в недавно вышедшем сталинском боевом уставе пехоты, наступление для советских войск — основной вид боя. Далее Мехлис попытался подвести теорию под политическую работу по наращиванию морального потенциала. На войне плоть находит выражение в животном инстинкте самосохранения и страхе перед смертью. Дух находит выражение в патриотическом чувстве защитника Родины. Между духом и плотью происходит подсознательная, а иногда и сознательная борьба. Если плоть возьмет верх над духом, перед нами вырастет трус. И наоборот. Ну и, конечно, особое внимание Мехлис уделил необходимости пропагандировать уверенность в мудром сталинском руководстве. Во главе страны, во главе армии стоит великий полководец, товарищ Сталин, чья гениальность, воля к победе, твердость не имеют себе равных среди современников. Мехлис, естественно, не стал напоминать о своем методе подготовки наступательного порыва, использованного в Крыму весной 1942 года. Он тогда запретил рыть глубокие окопы, а робко возражавшим командирам безапелляционно заявлял: «Окопы — это оборонная психология. В ближайшие дни идем в наступление. Товарищ Сталин поставил задачу в кратчайшее время освободить Крым». Скучно сгрудившись, как в таборе дивизии с едва обозначенной мелкой обороной, выдвинутыми чуть ли не на передний край штабами армии и тяжелой артиллерией, стали хорошим объектом сокрушительного немецкого удара. Козлов и Мехлис, думавшие только о наступлении, привели фронт к тяжелому поражению. Я не ставлю цели рассматривать конкретные главы войны, более подробно коснусь лишь Сталинградской битвы и роль в них Верховного главнокомандующего. Хочу лишь сказать, что после Сталинграда заметно повысилось оперативное мастерство не только командиров штабов и руководимых ими войск, но и заметно эффективнее стала работать ставка. Сталин смог придать стратегической деятельности высшего военного органа больший динамизм, целеустремленность и обоснованность решений. Война — суровый учитель. Миллионы жертв, неудачи, катастрофы с одной стороны и невиданное мужество советских людей с другой не могли не научить военному искусству военачальников и полководцев, многие из которых поднялись на верхние этажи военной структуры буквально накануне или уже в ходе войны. Но уроки войны кровавы. Не могли они бесследно пройти и для Сталина. Он стал действовать более осмотрительно, продуманно, целеустремленно. Его стиль, силовой, жесткий и часто карательный в отношении неудачников, остался. В Сталине с годами кое-что менялось, но диктаторская цезаристская сущность лишь укреплялась и совершенствовалась. Его тяжелую руку, безапелляционность, категоричность и подозрительность чувствовали многие, кто соприкасался с ним во время войны. Но разглядеть ее, эту сущность, тогда было трудно. Ведь Сталин был для всех мессией, спасителем, полководцем победы. Судить о характере его действий в наступательных операциях могут помочь некоторые выдержки из его директив, распоряжений и приказов во втором и третьем последнем периодах войны. Южный фронт товарищам Еременко, Хрущеву, копия товарищу Малиновскому. Захват Батайска нашими войсками имеет большое историческое значение. Со взятием Батайска мы закупорили армии противника на Северном Кавказе, не дадим выхода в район Ростова, Таганрога, Донбасса 24 немецким и румынским дивизиям. Враг на Северном Кавказе должен быть окружен и уничтожен, так же, как он окружен и уничтожается под Сталинградом. 23.01.43, 6.30 и Сталин. Утверждено по телефону Боков.